Глава 50. Первый же вопрос Коппера поставил меня в тупик. И я на мгновение растерялась. Рассказать ему душещипательную историю о своей матери? Или поведать, что миссис Джулия, родная тетя, подбросила свои украшения в мой дом, чтобы меня обвинили в воровстве? Или о неведомом мне доброжелателе, который поджег дом, убив всю мою семью, а я лишь чудом осталась жива? Было бы забавно посмотреть на его реакцию, но оно того не стоит. Нет. Коротко ответила, вопрошающе взглянув на мужчину, ожидая следующий вопрос. Вера в то, что этот Коппер с бегающим взглядом, натужным сопением и явной скукой на лице, услышав все мои догадки и предположения, тут же найдет преступника, у меня давно не было. «А машина черного цвета, с деревянной шкатулкой для сигар на приборной доске, вам знакома?» «У мистера Хью Пембертона такая», — проговорила, невольно вспомнив, с каким важным и самодовольным видом дядюшка доставал из резной шкатулки сигары. «Адрес укажите, пожалуйста. Проверим». В полголоса проговорил Коппер, что-то записывая на листок и, не скрываясь, широко зевнул. «Мистер Леон, это все? Мисс Александра может присесть?» Вмешался Дэвид, обеспокоенно поглядывая в мою сторону. «Да, но не уходите. Вам нужно подписать документы». Спустя 10 минут, оформив все требуемые бумаги, я, устроившись на водительском месте, ждала Дэвида, пока тот организует доставку аварийного автомобиля на стоянку и найдет кэб, который отвезет нас в мой особняк. Невидяще уставившись перед собой, я погрузилась в тягостные раздумья, совершенно позабыв, что у меня назначена встреча с мистером Райаном, так что раздавшийся обеспокоенный голос мужчины был для меня весьма неожидан. «Мисс Александра, как вы? Мне только что доставили записку от вашего имени». «Я в порядке. Не пострадала, спасибо». Поблагодарила, нехотя выбираясь из покорёженного автомобиля и покосившись на стоящего неподалеку Дэвида, который не спускал с нас взгляда и наверняка слышал нашу беседу. «Кто позволил этой ненормальной садиться за руль? Вы могли погибнуть. Ее нашли? Знаете, кто это сделал?» «Нет еще, но уверена, Копперы разберутся быстро». Я натянуто улыбнулась, не желая больше обсуждать эту тему, и перевела разговор. «Мистер Райан, давайте перенесем нашу встречу на следующую неделю». «Конечно, мисс Александра. Вам потребуется время, чтобы прийти в себя после случившегося». «Благодарю вас. Я постараюсь». «Мистер Райан, Дэвид Стаффенсон, рад знакомству». Представился Дэвид, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, он замер по правую руку от меня и пристально посмотрел на Райана. «Мистер Дэвид, приятно с вами лично познакомиться. Много наслышан о вас. Если не ошибаюсь, у вас с мисс Александрой общий проект». «Да, вы не ошибаетесь. Мисс Александра предложила мне очень выгодную сделку». Ответил мужчина, окинув Райана нечитаемым взглядом, и лишь едва заметно вздернутый край его губы подсказал мне, что Дэвид явно не в духе. «Понимаю вас. Мисс Александра, кладезь выгодных идей». Проговорил мистер Райан, в его голосе мне послышалась нотка снисходительности, а интуиция вдруг взревела сиреной, предупреждая меня об опасности. «Мистер Райан, о чем вы хотели со мной поговорить? Вы сказали, это важно, возможно, не стоит откладывать нашу беседу». Произнесла, пытливо всматриваясь в лицо мужчины, силясь рассмотреть в нем хоть что-нибудь, но безрезультатно. Его лицо оставалось непроницаемым, и я продолжила. «Мне стало легче, и я готова сейчас все с вами обсудить». «О, нет, мисс Александра, я не смею так поступить. Вы только что едва не погибли. Этот разговор можно отложить». Тут же отказался мужчина и, ласково мне улыбнувшись, добавил: «Вам нужен отдых». «Алекс, подъехала машина. Она отвезет нас домой». Проговорил Дэвид, вдруг заботливо приобняв меня за плечи, чего никогда себе не позволял. Мне с трудом удалось сохранить на лице невозмутимость и преувеличенно уставшим голосом согласиться: «Да, ты прав». «Мистер Райан, я отправлю вам карточку с датой, временем и местом нашей следующей встречи. Хорошего вам дня и спасибо». Мужчина ничего не ответил и, лишь едва заметно кивнув, широким шагом направился к высокому зданию. «Ты говорила, что продала ему фабрику по изготовлению мыла и предложила один новый продукт к производству?» Заговорил Дэвид, ведя меня к ожидающей нас машине. «Что вы обсуждаете? У вас еще не заключен договор?» «Сделка давно завершена». Все условия выполнены, но у них не получилось изготовить жидкое мыло. Я все еще раз поэтапно рассказала и расписала. А два дня назад мистер Райан прислал карточку с приглашением на встречу, чтобы обсудить важный вопрос. Думаю, он хочет получить еще один новый продукт. Я как-то упомянула о нем в разговоре. Произнесла скорее для себя, чем для Дэвида, пытаясь разобраться в причине моей внезапной реакции на Райана. «Да, спасибо тебе, что отправил ему записку. Я совершенно забыла о встрече». «Об этом я и хотел тебе сказать», — задумчиво проговорил мужчина, остановившись у припаркованного автомобиля. В записке я не уточнял детали. В ней нет информации, что за рулем машины была женщина. Хм. Может, мистер Райан услышал разговор зевак? Нет, их коперы разогнали. Покачал головой Дэвид, вперившись в меня немигающим взглядом. Алекс, что тебя с ним связывает? Вспомни, это может быть важно. Ничего, только сделка, хотя дед. Дед может знать. Кажется, дед Райана и мистер Бакстер были конкурентами. «Едем к мистеру Бакстеру, а по дороге ты мне расскажешь, почему решила, что машина, которая тебя чуть не сбила, может принадлежать твоему дяде». Это все та же долгая история. Устало хмыкнула, устраиваясь на переднее сиденье и, не увидев водителя, спросила, «Ты арендовал машину?» «Да, предпочитаю водить сам». «Не уходи от ответа. Мы с тобой партнеры. Если у тебя возникли проблемы, они могут сказаться на нашем общем деле. Я хочу и могу тебе помочь, но я должен знать, что происходит». Это личное и к заводу. Начала, но вспомнив набег на аптеке и до сих пор висящий дамоклавым мечом над моей голове приказ о сносе офисного здания, тяжело вздохнув и опуская некоторые детали, заговорила. Несколько лет назад моего отца кто-то поджег. Мы давно подъехали к дому Пембертон. Миссис Потс и миссис Джоан уже дважды выглядывали в окно и тут же волшебным образом пропадали, а я все еще рассказывала Дэвиду свою грустную историю. И впервые мне было легко делиться сокровенным. Неловкости не было, а чувство стыда за свою родню меня не снедало. Вот почему я предположила, что эта машина может принадлежать дяде Хью. У тетушки Джулии нет причин меня любить. Закончила свое повествование, преувеличенно радостно улыбнувшись. Поэтому я там, на берегу океана, и предложила тебе стать моим мужем. Это должен был быть фиктивный брак. А сейчас банк требует выполнить эти поправки в законе? Единственный человек в моей странной семейке, которому я могу доверять, — это мой дед. Он и стал моим поручителем. Перед отъездом в Верданию мы оформили все документы. Спасибо за откровенность. С улыбкой проговорил мужчина. Да уж, у нас с тобой сегодня день откровений. Со смехом произнесла и, украдкой бросив на Дэвида взгляд, как можно равнодушнее поинтересовалась. Надеюсь, после услышанного ты не передумаешь со мной сотрудничать и не расторгнешь договор. Нет, конечно, поверь. Я и не с таким сталкивался. Но все рассказанное тобой не объясняет интереса и осведомленность об аварии мистера Райана. Об этом нам может поведать только дед. Ответила и, усмехнувшись, добавила, «По-моему, это его любопытный нос я вижу в щель между шторами».